Через неделю я обосновалась в доме моего дяди на Элзуорти Уок. Я чувствовала такое облегчение от того, что мне не пришлось ехать в Кембридж, что была бы рада получить тюфяк в подвале, поэтому комната на верхнем этаже с окном, выходящим на восток, на поросший травой склон холма Примроуз-Хилл, показалась мне просто чудом. Обеденный стол в столовой был вечно завален книгами и газетами. Представление моего дяди о комфорте включало возможность оставлять вещи там, где ему заблагорассудится. И он радовался, что мы оба любим читать за едой. Часто бывало так, что за целый день мы успевали обменяться только словами «доброе утро» и «спокойной ночи». Поначалу я не могла выйти из дому, не опасаясь, что встречу кого-нибудь из кружка мисс Карвер или миссис Визи. Но так никого и не встретила. А дядя мой никогда ни словом не упоминал о сеансах. Вместо приюта для найденышей у меня был теперь Примроуз-Хилл. И той осенью я часто сидела в своей комнате у окна, глядя, как играют на склоне дети, и находя необъяснимое утешение в этом зрелище. Но даже в этой спокойной обстановке не покидало меня бремя моей вины. Оно стало чуть менее тяжким лишь через много месяцев, и тогда угрызения совести сменились все возрастающим душевным беспокойством. Мои обязанности по ведению дома и впрямь оказались вовсе не обременительными, оставляя в моем распоряжении массу свободного времени. Дядя мой, как я вскоре поняла, остерегался всяческих проявлений чувств. Думаю, не по какой-то внутренней холодности, но потому что боялся их воздействия на него. Из некоторых сказанных им фраз я могла заключить, что его порой мучит совесть из-за проявленного им невнимания к своей семье, особенно к моей матери, которую он мог бы вполне легко разыскать, и то, что он взял меня к себе, было его попыткой загладить свою вину. Но мне казалось, ему нравится, что я живу у него в доме. Теперь в доме жил кто-то, с кем можно поговорить, если есть такое желание. А если такого желания нет, то его оставят в покое, заниматься собственными мыслями. Может быть, он и чувствовал, что меня что-то беспокоит, но виду не показывал. В любом случае, я не могла бы ему сказать, что именно меня беспокоит. Я привыкла к одиночеству и не скучала. Или полагала, что не скучаю. По обществу сверстников. Я не обладала ни особыми талантами, ни амбициями, и уж, конечно, никак не стремилась выйти замуж. И все же было что-то такое, чего мне недоставало. Я испытывала какую-то безымянную, безликую тоску, которую удавалось утихомирить лишь многочасовой ходьбой в любую погоду. В конце концов, я узнала каждую улочку, каждый закоулок в нашем районе, все возможные пути до самого края Хэмпстеда, где дома уступали место лугам и полям. Но я никогда не возвращалась в Холборн. Через некоторое время я нашла работу. Меня взяли приходящей гувернанткой к детям капитана Тременхира, служившего в частях королевской конной артиллерии, размещенных в казармах на холме Орднанс-Хилл. Это несколько обескуражило моего дядю, но я напомнила ему, что выплачиваемое мне отцом содержание прекратится, как только мне исполнится 21 год, а я не могу позволить себе жить у него из милости. Работая, я чувствовала себя гораздо более счастливой и очень полюбила своих трех учеников. Но беспокойство меня не оставляло. Я не могла избавиться от чувства, что проживаю свои дни, как во сне, в ожидании, пока не начнется моя настоящая жизнь, какой бы она ни была. Весной 1888 года внезапно от удара скончался мой отец. Я узнала эту новость из письма тетушки, которая сообщала мне, что отец завещал ей все, оставив инструкцию, чтобы она продолжала выплачивать мне содержание, пока в будущем январе не наступит мое совершеннолетие. Она не пригласила меня на похороны. Да и я не хотела бы этого. Я знала, что никогда ничего для отца не значило, и горевала. Думается, из-за отсутствия должного чувства, а не из-за утраты человека, которого едва знала. Следующее лето было таким холодным, что едва ли заслуживало своего названия, а осень была омрачена непрекращающимися известиями о злодеяниях Уайтчепеля. Примечание. злодеяния Уайт-Чеппеля, зверские убийства женщин, главным образом женщин легкого поведения, преступником, получившим прозвище «Джек-потрошитель». Убийца так и не был найден. Печально знаменитое дело Джека-потрошителя в то время заполняло страницы популярных газет. Конец примечания. Мои одинокие прогулки сократились. Я больше не могла чувствовать себя в безопасности за пределами Сент-Джонс-Вуда. А затем, в декабре, капитана Тременхира перевели в Олдершот, и он забрал туда с собой свою семью. Мой 21-й день рождения миновал, а я так и не нашла другого места работы. Но вот как-то утром после завтрака, просматривая от нечего делать колонку личных объявлений в «Таймсе», я наткнулась на такое объявление. Если Констанс Мэри Лэнгтон, дочь покойной Эстер Джейн Лэнгтон, урожденной Прайс, ранее проживавшей на Бартрамс-Корт, что в Холборне, свяжется с уполномоченными поверенными в делах Монтегю и Венингом, в их конторе на Уэнтворд-Роуд в Олдебурге, она сможет узнать нечто для себя выгодное. Я вообразила, что все разъяснится в ответном письме мистера Монтегю, но в нем содержалась лишь просьба иметь при себе доказательства, которые могут быть сразу же представлены, что я действительно та самая Констанс Мэри Лэнгтон, о которой идет речь. Мой дядя, составляя черновик соответствующего заявления, шутил, что я, насколько ему известно, могла просто забрести в дом на Бартрамс-Корт в тот день, когда ему случилось туда зайти. Это шутливое замечание встревожило меня гораздо больше, чем он мог бы себе представить. От меня также требовали сообщить дату и место моего рождения, а последним я могла лишь написать «в сельской местности близ Кембриджа». Следовало сообщить и о том, имеются ли у меня сестры или другие ныне живущие близкие родственники женского пола. На что я ответила, что, насколько мне известно, таковых у меня нет. В ответ я получила записку от мистера Монтегю, что через несколько дней он собирается в Лондон и хотел бы посетить меня в любое удобное для меня время по поводу завещания. Из того, как было составлено объявление в газете, мой дядя заключил, что наследство должно быть оставлено мне кем-то из родственников по материнской линии, но ничего более сказать не мог. История семьи его никогда не интересовала. Скорее всего, предупреждал он меня. Это окажется небольшая сумма денег или несколько полурассыпавшихся предметов обстановки, завещанных моей матери, забытой тетушкой или кузиной. Но перспектива получения наследства снова пробудила во мне детскую фантазию о том, что с моим рождением связана некая тайна. Я никогда не упоминала об этом дяде и почувствовала тайное облегчение, когда он отказался присутствовать на моей беседе с поверенным, сказав, что это мое личное дело, раз я теперь достигла совершеннолетия, а его всегда можно вызвать из мастерской, ежели в этом окажется надобность. Мистер Монтегю явился повидать меня в морозное январское утро. Я стояла у окна, когда Дора провела его в гостиную, и он остановился у закрывшейся за ним двери, словно его поразило что-то в моей внешности. Он был высок и сухощав, слегка сутулился, сидеющие волосы над висками заметно поредели. Лицо его, то ли от страданий, то ли от болезни, было изрезано морщинами. Кожа имела сероватый оттенок, а под глазами темнели круги, словно от ушиба. Судя по виду, лет ему могло быть и 50, и 70, и все же в нем ощущалась какая-то робость, даже вроде бы страх, когда я протянула ему руку. Его ладонь была холодна, как лед, и пригласила его сесть в кресло у камина. «Мне хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, — начал он, — говорит ли вам что-нибудь имя Роксфорд?» Голос у него был низкий, приятный. Речь человека культурного и образованного. Он слегка раскатывал «Р», как это свойственно северянам. «Совершенно ничего, сэр», — ответила я. «Понятно». С минуты он молча глядел на меня, потом кивнул, будто бы самому себе что-то подтверждая. «Очень хорошо. Я здесь, мисс Лэнгтон, потому что моя клиентка, мисс Агаста Рексфорд, несколько месяцев тому назад скончалась, оставив все свое состояние ближайшей ныне живущей родственнице. И, приходя к заключению, «Извините меня, пожалуйста, что вы есть действительно Констанс Мэри Лэнгтон, внучка Марии Лавелл и Уильяма Ллойда Прайса по линии вашей покойной матушки. Я должен вам сообщить, что вы являетесь единственным получателем завещанного Агастой Роксфорд имущества и единственной наследницей поместья Роксфорд-Холл». Он произнес эти слова таким тоном, будто собирался сообщить мне о каком-то тяжелом несчастье. «Поместье состоит из заброшенного замка, очень большого, но совершенно непригодного для жилья, окруженного несколькими сотнями акров лесных угодий, близ побережья в Саффолке. Владение тяжко обременено долгами и в лучшем случае может дать 2000 фунтов после того, как будут удовлетворены кредиторы». «2000 фунтов!» — воскликнула я. «Я должен предупредить вас», — сказал он тем же обеспокоенным тоном, «что будет не так уж легко найти покупателя. У Роксфорд-Холла весьма мрачная история. Но прежде чем мы подойдем к этому, я обязан задать вам некоторые вопросы. Хотя, признаюсь вам, мисс Лэнгтон, что мне достаточно лишь взглянуть на вас. Сходство совершенно поразительное». Он вдруг смолк, будто шокированный вырвавшимися у него словами. «Сходство», — напомнила я ему. «Извините меня, это всего лишь...» «Могу я спросить, мисс Лэнгтон, вы пошли в вашу матушку? Внешностью я имею в виду». «Нет, сэр. Моя мать была едва 5 футов ростом, и я не думаю, что польщу ей, если скажу, что на нее похоже. А могу ли я, в свою очередь, спросить вас, как случилось, что вы вообще узнали о моем существовании?» «Из сообщения в «Таймсе» о смерти вашей матери. Мисс Роксфорд давно дала мне инструкции разыскать ее родственников по женской линии. Это оказалось трудной задачей, потребовавшей много времени. Я добрался до сообщения о бракосочетании ваших родителей. Но после этого след вашей семьи простыл, и сравнительно недавно мой секретарь, каждое утро просматривающий газеты, принес мне это сообщение о смерти. Но тогда я не имел права обратиться к вам. Мисс Роксфорд полагала, что большие ожидания портят характер. И, разумеется, пока она была жива, всегда существовала возможность, что она изменит свою волю. А к тому времени, как она скончалась, ваш дом несколько раз сменил хозяев. Поэтому и появилось наше объявление». Он смолк и с минуту глядел в огонь камина. «Вы сообщили в вашем письме», — начал он снова, — «что родились где-то близ Кембриджа, но не знаете, где именно?» «Да, сэр. И у вас нет письменного свидетельства о вашем рождении?» «Боюсь, что нет, сэр. Оно может находиться среди бумаг моего отца у тетушки в Кембридже. Возможно, его вообще не существует. В регистрационных книгах в Сомерсет-хаусе нет об этом записи. Но тогда было не обязательно», — добавил он, увидев изменившееся выражение моего лица, «уведомлять генерального регистратора, так что вам не следует беспокоиться на сей счет». Примечание. Сомерсет-хаус в Лондоне. Служба регистрации актов гражданского состояния. Конец примечания. И снова он умолк, всматриваясь в мое лицо, кажется, сам того не замечая. Несмотря на его слова о сходстве, а может быть, именно из-за них, меня при каждом новом вопросе все больше одолевали опасения. Не подозревает ли он, а может быть, даже располагает какими-то свидетельствами, что я не дочь моих родителей? Следует ли мне рассказать ему о моих собственных подозрениях? Я могла потерять наследство, заговорив откровенно, но смолчать было бы, разумеется, дурно, может быть, даже преступно. Мои мысли были прерваны Дорой, постучавшей в дверь и внесшей поднос с чаем. Так что следующие несколько минут мне пришлось занимать гостя натужным пустым разговором о том, о сём, одновременно решая, что же мне следует делать. «Сэр, прежде чем вы продолжите», — сказала я, как только за Дорой закрылась дверь, — «я думаю, мне следует сказать вам. Мне порой приходило в голову, что я могла быть приемной дочерью найденышем. Мои родители никогда не говорили мне об этом, но это объяснило бы некоторые вещи, касающиеся моего детства. А если я не являюсь их родным по крови ребенком, то...» Я не договорила, встревоженная реакцией мистера Монтегю. Лицо его стало совершенно белым. Чашка в дрожащей руке так сильно зазвенела о блюдце, что ему пришлось тут же поставить ее обратно. «Простите меня, мисс Лэнгтон, минутная дурнота. Вы хотели бы рассказать мне, как вы пришли к такому заключению? Как подумали о такой возможности, я хочу спросить?» Тут я принялась рассказывать ему о смерти Элмы, о страшном упадке духа моей матери, о моих прогулках с Энни у приюта для найденышей и об абсолютном равнодушии отца, ни словом не упоминая о сеансах. И все это время меня не оставлял вопрос, что же могло так потрясти мистера Монтегю. Хотя огонь, пылавший в камине, едва преграждал доступ к холоду, я заметила, что лоб мистера Монтегю покрылся тонкой пленкой испарины, и он то и дело морщился, словно от приступов боли, хотя всячески старался это скрыть. Он задавал мне множество вопросов, на большую часть которых я была совершенно не способна ответить. О том, как жили мои родители до их вступления в брак. Я даже не знала, где или как они встретились. Я не знала источника доходов моего отца. Не могла ответить и на вопрос о том, остались ли у меня какие-либо воспоминания о времени до нашего переезда в Лондон. «Никаких, сэр, во всяком случае таких, в которых я могу быть уверена». «Я понимаю. Позвольте мне сразу же сказать вам, мисс Лэнгтон, что даже если ваши подозрения подтвердились бы, завещание осталось бы в силе. По закону вы являетесь законнорожденной дочерью вашей матушки». «И это все, чего требует закон, и помимо всего...» «Мистер Монтегю», — осмелилась я заговорить, поскольку он не сразу продолжил. «Вы упомянули о сходстве и дали понять, во всяком случае так подсказывает мне сердце, что вы знаете о чем-то, что может касаться моих подозрений о моем рождении. Вы не расскажете мне об этом?» Он все молчал, словно погрузившись в мысленный спор с самим собой, переводя взгляд с меня на огонь камина и снова на меня. Бледный свет серого дня косо падал в окно. Капли воды, словно слезы, скатывались по холодному стеклу на подоконник. «Мисс Лэнгтон», — произнес он наконец, — «уверяю вас, я ничего не знаю о вашей жизни, кроме того, что вы сами мне рассказали. То, что подсказывает вам сердце, всего лишь самое невероятное из моих фантазий. Нет, самое лучшее, что я могу вам посоветовать, это продать поместье не глядя, с удовольствием воспользоваться средствами, которые оно вам принесет, и позволить имени Роксфорд навсегда исчезнуть из памяти». «Но как же я могу быть уверена в том, что это так?» — настаивала я, осмелев при виде его замешательства. «Если вы не желаете ничего сказать мне о своих подозрениях или о той, на кого, по вашему мнению, я так похожа». Казалось, мои слова поразили его гораздо больше, чем я могла ожидать. Он снова предпочел общаться с пламенем в камине. «Должен признаться, мисс Лэнгтон», — сказал он после долгого умолчания, — «что я не знаю, как вам ответить. Вам придется дать мне некоторое время поразмыслить. Я напишу вам в течение этой недели». Вскоре после этого он распрощался. «Мой дядя...» Естественно, был совершенно поражен этой новостью. Однако имя Роксфорд ни о чем ему не говорило, кроме, пожалуй, смутных ассоциаций с каким-то давним то ли преступлением, то ли скандалом. Погода по-прежнему стояла страшно холодная, улицы покрывала замерзшая слякоть, а часы тянулись за часами в бесконечных, бесплодных размышлениях. Пока, наконец, на четвертый день после визита мистера Монтегю мне не доставили заказной почтой надежно упакованную посылку. В ней содержался другой пакет, также запечатанный. Короткое письмо от мистера Монтегю и генеалогическая карта Роксфордов, выполненная той же рукой, тем же мелким, четким почерком. 20 января 1889 года. «Дорогая мисс Лэнгтон, вы доверили мне свою тайну, и я пришел к решению доверить вам свою. Я запечатал этот пакет почти 20 лет тому назад, и с тех пор его так и не открывал. Как вы увидите, Я передаю в ваши руки свое доброе имя, но понимаю, что для меня это уже не имеет большого значения. Очень скоро я предполагаю удалиться от дел, и если кто-то и имеет право на эти бумаги, так это вы. Когда вы их прочтете, вы поймете, почему я говорю вам «продайте холл не глядя», или, если пожелаете, «сожгите дотла и запашите землю», на которой он стоял, засеяв ее солью, но никогда не живите в нем. С самыми искренними чувствами, ваш Джон Монтегю.